туда, обратно. Дзен-буддийские притчи и каны. Как-то утром Максим, будучи в сильном похмелье, сидел, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. К нему подошел Федор и обратился с вопросом. «В чем смысл дзен-буддизма?» «Да иди ты в жопу со своим буддизмом!» — слабо закричал Максим. Федор, пораженный, отошел. Один юноша, Петр, наслышавшись о философских достижениях тогда еще незнакомого ему Максима, пришел к нему домой и обратился к Федору, которого он по ошибке принял за Максима, с вопросом: «В чем смысл прихода бодхисаттвы с юга?» Подумав немного, Федор спокойно ответил: «Не знаю». В это время в разговор вмешался Максим и сказал: «А пошел ты в жопу со своим бодхисаттвой!» Пораженный Петр, славя Максима и Федора, ушел. Другой юноша, Василий, услышав от Петра о случившемся, пришел к Максиму и Федору и обратился к последнему с вопросом, не посоветует ли ему тот поступить в монастырь. Федор, разминая папиросу, безмолвствовал. В разговор вмешался Максим и сказал: «Да иди ты хоть в жопу!» Просветленный Василий не знал, чей ответ лучше. Ученик Василий подарил Федору книгу Дайсетсу Судзуки «Жизнь по дзену». Федор спросил у Максима, как бы ему поступить с подарком. «А хоть в сортир вешай», — отвечал Максим. Просветленный Федор так и поступил. Однажды Федор осведомился у Максима: «В чем смысл дзен-буддизма?» Тот из-под лобья глянул на Федора и звезданул его по больному уху. Федор, не утерпев, ответил ударом в поддыхало. Максим, превознемогая боль, продолжил урок и дал Федору в глаз, сделал ему шмась, и напоследок, когда Федор уже повернулся, чтобы уйти, дал ему поджопник. Федор вышел. Как-то ночью, проснувшись с сильного похмелья, Федор очень захотел пить. Не зажигая света, он вышел на кухню, нащупал на полке бутыль и начал пить. Сделав первый глоток, он понял, что ошибся, и в бутыле не вода, как он предполагал, а керосин. Однако Федор с такой силой овладел дзен-буддизмом, что нашел в себе мужество не исправлять ошибки и спокойно допил бутыль до конца. Федор, когда бывал пьян, любил поиграть с котом. Однажды утром, проснувшись с сильного похмелья, он обнаружил, что вчера играючи засунул кота в бутылку, откуда извлечь последнего нет никакой возможности. Разбивать же бутылку, конечно, жалко. Однако уроки дзен-буддизма не прошли даром, и Федор, не задумываясь, нашел правильное решение и сдал на приемный пункт бутылку вместе с котом. Федор, когда испытывал просветление, сильно радовался и кричал. Соседи часто упрекали его за эти крики, а однажды написали заявление в жилконтору. Из жилконторы пришла повестка с приглашением в нарсуд. Федор осведомился у Максима, что делать с повесткой. «Хоть задницу вытирай», — был ответ Максима. Федор так и сделал. При входе в дом Максима и Федора лежала деревянная колобаха. Федор, проходя мимо, всякий раз говорил: «Во, колобаха!» Петр, ученик Максима, однажды вскричал: «Да что ты каждый раз говоришь? Я давно знаю, что это колобаха!» Шедший рядом Максим поднес кулак к носу Петра и сказал: «А это ты видел?» Пораженный Петр все понял и отчалил. Петр заметил, что у Федора есть странная привычка. Отстояв длинную очередь у пивного ларька, тот в последний момент не брал пива, а отходил, правда, с заметным усилием. Петр заинтересовался, зачем Федор это делает, если через 5 минут он все равно возвращается в очередь. Федор твердо ответил: «Чтобы творение осталось в вечности, не нужно доводить его до конца». Петр хлопнул себя по лбу и удалился. Вот случай крайне недостоверный, но не стоит брезговать и такими сведениями о Максиме и Федоре. Один раз Максим спросил, в чем, по мнению Петра, заключается смысл дзена. «Дзен, — сказал Петр, любивший сравнения изящные, но недалекие, — это умение разлить 2 полных стакана водки из 1/4. «И из пустой, — добавил Василий. Максим перевел взгляд на Федора. «И водку не выпить, — молвил Федор. Максим удовлетворенно кивнул головой, сказав: «И в стаканы не разливать».